Трабизонтик, ты нужна мне, дорогая. Свободы ветер вновь зовет в полет. По прейскуранту оплати цену, родная. Уходит снова в море белый пароход. И на страницах нашего романа осядет задумчивая пыль. Но ты не сделаешь из кактуса тюльпана. О чем ты думаешь, что я давно забыл? Матрёна, не нужно слёз. Дней прошедших не вернёшь. Матрёна, мотив простой. Я расстаюсь, девчоночка, с тобой. Мне непонятны твои жалкие упрёки. Будь выше оскорблений и обид. Ведь ты же знаешь, пассажирский скорый поезд на полустанках очень долго не стоит. Матрёна, не нужно слёз. Дней прошедших не вернёшь. Матрёна, мотив простой. Я расстаюсь, девчоночка, с тобой. Для твоих ран целительным бальзамом, на старость утешением одним останутся следы воспоминаний. Все остальное же достанется другим. Матрёна, не нужно слез. Дней прошедших не вернешь. Матрёна, я расстаюсь, девчоночка, с тобой. Остаюсь, девчоночка, с тобой. Ой!